Глава 6. Станция Банши. Желтая линия. На этой платформе, в отличие от предыдущей, выходов было достаточно. Как только поезд отошел, появились новые красные точки. Они группировались вокруг платформы. Монстры уже поджидали поезд, который должен был подойти минут через 10. «Посмотрю-ка я карту всего района», — предложила Катя. «Тут не очень много. Масса запутанных туннелей, 4 больших зала. Один на первом этаже похож на жилище босса. Еще вижу пару туалетов. Не такие, как в поездах. Бррр! Вот этот туннель!» Пончик указал на тот, что находился у конца платформы. «Я в нем не вижу монстра вообще!» Мы потрусили к переходу, который, собственно, представлял собой не более чем высеченный в скале коридор. С потолка капала вода. Пончик активировала свой факел. Мы выждали минуту, переводя дыхание. За нашими спинами платформу уже заполняли ободранные кролики. Я слышал их даже стоя за углом. От них исходил невразумительный гул. «Там этих корнетов до такой матери!» – произнес я. «Если монстры забираются в каждый поезд, а поезда приходят раз в 10 минут, если так делается круглые сутки, значит поток тут неисчерпаемый». «Станция большая, но не такая уж огромная», — возразила мне Катя. «Ну, значит, они каким-то образом возвращаются после того, как сходят на станции 120. Или система их как-то воспроизводит. Мне вспомнились пестрые личинки со второго этажа. Они просто возникали по мере надобности. Но Мордекай говорил, что это происходило исключительно при участии мобов-санитаров. А число других мобов, как правило, было ограниченным. Когда их убивали, они не самовоспроизводились». «Бедняга Вернон», — вздохнула Катя. «Ужас-то какой! А он копил деньги на новый дом для жены». «Ну да, этих горящих жуков в моей награде», — бросила Пончик. «Нечестно же!» «Нет тут никакой жены», — вмешался я. «И награды никакой не было. Муравьи, Пончик, вот твоя награда. Я думаю, с этой минуты нам стоит еще внимательнее следить за всем, что происходит вокруг. Я должен понять, как мне отладить свой навык поиска ловушек. Ведь этот навык предупредил меня, но слишком поздно. Педикюрный баф добавляет мне несколько секунд в тех случаях, когда ловушка реагирует на ногу. Но есть, безусловно, и ловушки других видов». «Что означает «нет никакой жены»?» — спросила Катя. «Что же он, лгал?» «Нет», — сказал я, — «он сам верит, то есть верил, что у него есть жена. Всего один день, как открыт этот этаж. Раньше Вернон был, наверное, просто дварфом и занимался чем-то другим. Не знаю я тему четвертого этажа, но она разворачивается в последний раз. Когда этажи создаются, неигровые персонажи снабжаются искусственными воспоминаниями. Все происходящее входит в сценарий. Может быть, весь этот этаж отдан поездам. Вернон сказал, что может отправиться домой. Но куда? Нет никакого дома. И жены нет. Самое скверное, что это не компьютерные программы. Это настоящие, живые существа. И они искренне считают этот мир реальным». «Я никогда не смотрела с этой стороны», призналась Катя. «Это... оно страшно!» Я кивнул. «Это так же скверно, как то, что сделали с нами». «Так какой у нас план?» — вмешалась Пончик. Не покидая моего плеча, она вытянула лапу и дотронулась до стены пещеры. И отдернула перепачканную лапу. «Отвратительное место!» Я на мгновение задумался. «Раз уж мы здесь, нужно ударить по логову босса. Может быть, мы сможем понять, с чего монстры вечно лезут в поезд. Их, как и неигровых, можно создавать, наделять историями жизни, выпускать на свободу. Но они не роботы. Если они садятся в поезда и выходят на платформы, должна быть какая-то причина. Чем больше мы будем знать об этом месте, тем лучше шансы, что мы поймем, как их вытравлять. Прежде всего, нам необходимо было определить, с чем мы столкнулись на этой станции. Я поручил Пончику разыскать туннель с одним корнетом, с которым можно будет схватиться. Предположительно, Корнеты способны наносить слуховые удары. Следовало выяснить, что это означало. Монстры беспрерывно выползали на платформу из каких-то глубоких слоев. Новообретенная способность пончика видеть мобов на карте работала бесперебойно, но дальности действия ей не хватало. Мне хотелось как-то соединить более крупную карту Кати со способностью пончика видеть монстров на больших расстояниях и моим умением объединять ловушки в одном интерфейсе. «Вот здесь один-одинешенек движется по туннелю», — доложила пончик. Мы ринулись монстру навстречу. «Зев! Привет, ребята! От вас тишина, я вас лишена!» «Пончик! Привет, Зев!» «Зев! Я знаю, что вы заняты, но захотела проверить. Я продолжаю работать над вашим появлением на средних этажах. Многое будет зависеть от того, как будет продвигаться вопрос со спонсорской поддержкой. Возникло одно тонкое место. Это касается и двух фанатских ящиков, которые вам направлены. Пончик, ты видела, что мы вошли в первую десятку? Зев, видела, конечно. В сущности, я хотела снять вопрос как можно скорее. Карл, давайте снимем. Зев, это касается Кати. Я замер посреди прохода и сделал знак, чтобы остальные тоже остановились. Что такое? Спросила Катя. Погодите минутку, попросил я. Мы обсуждаем одну проблему с нашим представителем по связям. Прямо сейчас? Теперь и я видел на карте точку монстра, как раз за углом, в самой середине туннеля. Я слышал невнятное гудение монстра, но к нему примешивался еще какой-то звук. Клинк, клинк, клинк. Я не мог сообразить, что это было. Пончик, так что с Катей? Зев, она скучная, народ не любит ее. Одета пожаловалась на ее бледный вид на интервью. И в туннеле полно таких, кто хочет, чтобы она пропала, и вы опять остались вдвоем. Вам нужно или отказаться от нее, или сделать ее интереснее. Может быть, сделать ей мохок? Я пока не имею права обращаться к ней непосредственно, но могу поговорить с ней с глазу на глаз после интервью, если вы согласитесь. Карл, черт вас возьми, вы смеетесь надо мной. Пончик, может, более сексуальный вид ее выручит? Или если она увеличит грудь, как одета? Зев, в общем, вы должны что-то предпринять. Неразумно же вводить нового участника, если она исчезнет. Это будет как с вводом Эйприл в девочек Гилмор. Эйприл Нардини, одна из героинь комедийно-драматического сериала «Гилмор Гёрлс» 2000-2007 из 2016-го, появившаяся в сюжете в 2005 году. Только хуже, Пончик. Ох, нет, я и помогу. Карл, Катя преподаватель изобразительного искусства, а не дрессированный пудель. Если она кому-то не по вкусу, пусть эти кто-то подавятся. Зев, если она не нравится зрителям, то они перестанут смотреть. Если они перестанут смотреть, то у вас будет меньше просмотров. Если у вас будет меньше просмотров, то меньше будет и призов из фанатских ящиков и от спонсоров. А вы пока только начинаете получать фанатские и спонсорские призы. Карл, она скромная, и она так же подавлена, как и мы. Нельзя требовать от человека, чтобы он настолько изменял свою природу. Пончик, можно, можно требовать. Гляди, ты должна вырастить мохок, заявила Пончик Кате. А еще, может быть, обзавестись хлестким лозунгом. В случае Карла это отлично сработало. «Мать твою, Пончик!» Я пробормотал эту фразу и тут же пожалел, что она сорвалась у меня с языка. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Катя. Она тронула рукой свои светлые волосы. Она уже научилась обращаться с ними так, чтобы они выглядели более натуральными. Раньше они были чересчур жесткими, почти как у куклы. Ее лицо тоже сделалось более естественным. Она уже не напоминала внешне жертву пожара, а скорее заставляла подумать об избытке пластической хирургии, вроде матери Беа. «Она ничего не имеет в виду», — отрезал я. Сейчас это значение не имеет. Карл, это важно. Она не должна уходить от разговоров только потому, что они ей неудобны. Зев считает, что если ты решила держаться с нами, то тебе нужно быть более жизнерадостной. Жизнерадостной? Переспросила Катя. Она говорит, что я скучная? Нет, соврала Пончик. Просто она считает, что у тебя будет больше последователей, если ты дашь зрителям что-то этакое, за что они зацепятся. Ничего плохого в этом нет. Но людям требуется знать, кто ты есть. У их представления о тебе должны быть корни. У меня никогда не бывало больше просмотров. Сейчас у меня почти 10 миллиардов последователей. А был почти ноль до того, как я присоединилась к вам. Это очень важное достижение, принялась уверять ее Пончик. Поверь мне, важное, но для новичка. Вот у меня почти 700 триллионов. Я вздохнул. Что ж, Пончик, хотя бы дипломатично. Послушайте, сейчас не время, а, мать твою? Кролик-монстр, должно быть, услышал наш разговор и двинулся в нашу сторону. Монго зарычал. Ладно, отложим эту тему. Стойка 2. Туннель был достаточно широк для того, чтобы мы могли выстроиться в ряд. Стойка 2 была аналогична первой, только я находился в середине шеренги. Пончик оставалась на моем плече, но она должна была спрыгнуть, когда мы сблизимся с монстром. Монго, я и Катя выступим единым фронтом. Пончик останется в арьергарде. Монго расположился слева от меня. Катя заняла позицию прикрывающего справа. Высокая фигура обогнула угол. Она двигалась на двух ногах, при этом горбилась. Красное, лишенное кожи тело казалось мокрым. Кроличьи уши были нелепо длинными, настолько, что касались потолка. Глаз у существа не было, только широкий зубастый рот, исходивший от тела гул, усиливался. «Иисусе!» – произнес я. На этого зверя было тяжело смотреть. У него были руки, причем с пальцами, напоминавшими человеческие. Он держал пустой сосуд для зелий, который вдруг выпал из его рук и звякнул о пол. «Он принял зелье», – предупредил я. «Внимание!» «Красный корнет, уровень 21. Ну, а что вы ожидали увидеть в опере? Счастливый конец?» Корнеты – это разновидность более распространенных лепусов. А полуразумные лепусы – одни из самых многочисленных существ в известной Вселенной. В ранние годы расширения империи черепов воеводе системы пришлось по вкусу блюда под названием «Лепус Хазенфефер». Лепус – заяц, латышский. Хазенфефер – буквально «заячий перец», немецкий. Карточная игра. Из-за которого все лепусы на той планете были почти полностью истреблены охотниками. Горстка преследуемых нашла убежище в просторных, не знающих света пещерах планеты и вымерла в течение нескольких тысяч лет. Видоизменившиеся лепусы утратили глаза, зато развили рудиментарную способность к эхолокации, которая служит им в их эффективных набегах. Обычно они живут без шкур. Мы добавили эту деталь, потому что она делает их такими страшными, что вы можете навалить в штаны. Пончик пощекотало существо двумя ракетами, отчего оно перекувыркнулось. Кролик завопил, и его гул сделался еще громче. Животное прокинулось на спину, почти замертво. Оба его уха выпрямились на земле. На меня внезапно накатила тошнота. В глазах уже двоилось, в ушах звенело. Я резко опустился на колени, сам не зная зачем. Я не мог пошевелиться и выблевал съеденные гамбургер и картошку фри чуть ли не на собственный живот. «Вы признаны брезгливцем?» Через секунду скверное самочувствие отступило. Я застонал, посмотрел вверх. Корнет был мертв. Монго забрался на него сверху и рвал на куски. Пончику и Кате тоже было нехорошо. Монго, по всей видимости, не пострадал. Я застонал снова, словно счел стон самой правильной реакции на внезапную и очень сильную дурноту. Я откатился в сторону от рвотной лужи. посмотрел на динозавра, который с удовольствием пожирал розовое мясо гадины. Кролик выронил несколько золотых монет и ничего больше. Довольный едой, Монго хрипел. «Почему это тебе хорошо, когда всем нам плохо?» – пробормотал я. «Иисусе, как же тяжело подниматься!» «Карл, Мордекай, мы сразились с двуногими кроликами, и нас от этого тошнит. Дебаф называется брезгливость. Как нам справиться?» «Мордекай, так обычно и бывает при слуховой атаке. Затычки в ушах не помогают. Я могу переслать вам зелье. Оно нейтрализует реакцию, но сразу же вам лучше не станет. Монго и Пончику тоже плохо». Я взглянул на кошку. По ее морде текла рвота. Она торопливо лизала лапу и чистилась ею. «Карл, Пончику да, Монго нет». «Мордекай, понятно. Честное слово, я не знаю, как эти атаки действуют. Они не магической природы. Это физическое воздействие. Оно влияет только на определенные организмы. Хорошо хотя бы, что твое тело быстро вырабатывает естественную устойчивость перед ударами этого рода. Они – явление реальное. Они существуют вне подземелья. Служат для того, чтобы лишать жертвы сил. Мой совет – продолжайте бить как можно меньшая группа этих дряней, и их атаки рано или поздно перестанут на вас действовать. Возможно, вы получите извещение о навыке «брезгливое сопротивление» или что-нибудь в этом роде. «Угу», – проговорил я, – «не выйдет у нас». Катя подняла сосуд для зелий, который бросил монстр, и спросила: «А с этим что делать?» «Выкиньте здесь», – предложил я. Это не был обычный сосуд для зелий. Те обычно испарялись, как дымок. Но форма и размеры у этого были такие же. И чуть-чуть золотистой жидкости на дне, меньше, чем полкапли. Я перевернул сосуд, и жидкость не вытекла, как будто это был мед. Использованный сосуд. Я знал, что если поднесу эту жидкость ближе к горлышку бутылки, то, возможно, заставлю систему показать мне описание. Я отправил сосуд в инвентарь и тут же вынул. Ничего. Я постучал им о каменную стену, чтобы жидкость, может быть, вылилась. Клинк? Этот самый звук я уже слышал. И понял, что этот красный корнет пытался сделать то же самое. Вот дьявольщина. Тут мне не в шутку захотелось узнать, что это за вещество. Я ударил сосудом о стену с достаточной силой, чтобы он разбился. Трах! Разбившись, он моментально улетучился, как это всегда происходило с зельями. Никаких следов жидкости не осталось. «Проклятие!» – сказал я. Следующие несколько часов ушли на отработку навыка «брезгливое сопротивление». И все это время мы пробирались к комнате босса, находившейся в дальней части системы туннелей. Монго добрался до 14 уровня, отчего подрос на 6 дюймов и удлинился на фут. Ему оставалось подняться еще на один уровень, чтобы набрать взрослые размеры. Катя дошла до 22-го. Мы с Пончиком были на грани такого же успеха, но росли медленно, так как убивать приходилось только монстров низших уровней. Я также уделил время своему заброшенному страху, вызыванию огня и электроактивному заклинанию «Жахнем, бро!» для моей рукавицы. Хотя до активного его применения так и не добрался. Пончик практиковала второй шанс, часовое утроение и свое новое заклинание «Дыра», которое пока что не приносило нам абсолютно никакой пользы, но проделывало в стенах круглые и недолговечные ямки глубиной в дюйм. Прямого воздействия на мобов оно не оказывало. Монго классно наловчился убивать мобов самостоятельно, хотя его уровень был намного ниже. Корнеты реагировали медленно, когда мы заставали их врасплох, сворачивая за угол, а когда им удавалось вовремя изготовиться к схватке, они, как правило, сразу переходили к атаке тошнотой. К тому времени, когда до них доходило, что на динозавра тошнота не действует, они уже лежали навзничь, и Монго рвал их почем зря. Если я бил их заклинанием «Страх», они обращались в бегство. Но велоцираптор оказывался проворнее. Что касается лута, эти монстры были по большей части пусты. Многие из них роняли разве что отдельные монеты. Иногда корнетское мясо, разрозненные органы, которые мы добавляли к оборудованию алхимического стола. Мурдекай сказал как-то, что на первых этажах монстры обычно не оставляют лут непосредственно после себя. Достойные приобретения приходят в лут-боксах, а не на трупах мобов. Ситуация изменится примерно с шестого этажа, когда нам будут противостоять лучше экипированные противники. Мы одновременно получили уведомление о том, что приобрели устойчивость к дебафу «Брезгливость» после того, как пострадали от него, наверное, в десятый раз за час. К тому времени я давно уже выдал наружу последнюю каплю содержимого своего желудка. Передвижения красных корнетов были предсказуемы. Казалось, все они появлялись из секции туннеля, заканчивавшейся тупиком. Оттуда они переходили в просторные комнаты, из которых выходило такое же число их собратьев, направлявшихся на платформу. Пространство, которое мы считали возможной обителью босса, было отдельной зоной в другой стороне сети туннелей. Оно было больше прочих, и из него имелся только один выход, что меня нервировало. Способность пончика видеть мобов на большом расстоянии, я уже прозвал эту способность монстровидением, выключалась в замкнутом пространстве. И от этого моя неуверенность усиливалась. Я подготовил несколько дымовых бомб и других взрывающихся устройств на случай, если нам придется поспешно бежать. «Идем сюда», — сказал я. Мы вошли в длинный переход, ведущий в заднюю комнату. Система пещер сменилась долгим проулком, проходившим между необработанными неровными бетонными блоками. Пол же был выложен гладким бетоном. Мы медленно приближались к большому залу. Корнетов мы не видели и не слышали. Большие металлические двойные двери напомнили мне о таких же, которые мы встречали в других частях подземелья, в первую очередь о входах в бойцовые ямы, арены гладиаторских боев и травли зверей в сериале «Игра престолов» кобальдов. Эти двери были рассчитаны на то, чтобы в них проносили нечто очень крупное. Перед нами не было никаких табличек или других указателей на то, к чему мы, собственно, подходили. Это было необычно для владений боссов. Я приложил ухо к двери и ничего не услышал. Мне было страшно. Что если на нас что-то нападет, когда мы отодвинем дверь? Я приготовился к прыжку в сторону. Я почувствовал знакомую, осязаемую вибрацию. Взглянул вниз и увидел, к своему удивлению, прямо под своими ногами светящийся круг. «Назад! Назад!» – прошипел я и выпрыгнул из символа так, как будто невзначай ступил на раскаленную конфорку. «Что это за штука?» – спросил Апончик, с диким видом озираясь по сторонам. Ничего не произошло. Я всмотрелся в сверкающий круг, но не увидел никакой подсказки. Явление выглядело так, как будто предназначалось для какого-то сатанинского ритуала, в котором читается текст с кольца всевластия. Смотрите Дж.Р.Р. Толкин «Властелин колец». Внутри круга имелась непонятная надпись. Его кромка звенела, а в центре располагался большой треугольный символ, и этот треугольник пульсировал синим светом. Я спросил, что это за штука? С опаской я наклонился и поднес руку сверху к свету. Я боялся, что это ловушка. Однако ни одно из доступных мне предупреждений о ловушках не сработало. Таким образом, у меня не было вообще никакой информации. Круг появился только тогда, когда я посмотрел под ноги. «Какая штука?» – спросила Катя, тоже глядя вниз. «Вы ничего не видите?» «Карл, там ничего нет», – заверила меня Пончик. Я отправил Мурдекаю сообщение, в котором описал символ. «Мурдекай! Это контрольный сигил, символ, обладающий магической силой, самый известный сигил пентаграмма. Его можешь видеть только ты, благодаря твоему навыку «Уход в кусты». Обычно эти вещи используются во вторичных программах, таких как «Месть дочери». Но и создатели подземелья иногда к ним прибегают. Я мало что знаю об этих штуках. Знаю только, что их использование считается халтурным программированием, потому что их нетрудно взламывать. У сигилов бог знает сколько функций, чаще всего это контроль проходов. Они могут преграждать путь через знак мобам определенного типа. Отключать их и включать могут ведущие продюсеры, но не ИИ подземелья. Потому-то их все-таки используют. Если сигил синий, значит символ включен. На тебя он не воздействует. Карл, у обходчиков есть возможности их создавать? Мордекай, нет, только косвенно способствовать. Существуют сигилы другого типа. Они похожи на этот и действуют в целом так же. Но для этого типа магии тебе не собрать достаточно маны. Это было бы под силу Пончику. Мы решили, что выждем еще несколько минут, а затем все-таки войдем в зал. Когда мы раздвинули двери, перед нами открылось обширное складское помещение. Мы заскочили туда, держа оружие наготове. Красные точки не появлялись. Музыка босса не заиграла. Двери не закрылись за нами магическим образом. Я опустил кулак и осмотрел помещение. В нем почти ничего не было. В центре его стояло пустое ведро со стенками из металлических цепей. Оно было похоже на магазинную тележку, только размером с мусорный контейнер. Тележка вроде бы была совершенно новая, как будто она никогда не использовалась. Я сделал шаг к ней, чтобы рассмотреть поближе. Тележка из проволоки для клетки, на колесах. Наверное, в ней здорово скатываться с горки. Что-то эта вещь не радует, заметила Пончик. Ну что, друзья, я указал на дальнюю стену, около которой стояли два устройства величиной с бульдозеры. Сначала я решил, что это просто ниши в стене, но над этими черно-серебристыми аппаратами колебался воздух, что доказывало, они излучают тепло. На первый взгляд они могли показаться бесформенными железяками, но приглядевшись, я различил четкие контуры. Эти предметы имели явственную форму. В детстве я немало играл с трансформерами, и поэтому немедленно понял, что оказалось передо мной. У глыб металла имелись руки и ноги. Два робота в сидячем положении выключенные. Они не были обозначены на карте никакими точками. На предыдущем этаже также выглядели пребывавшие в пассивном состоянии меченосцы. Тфарский облегченный промышленный автомат. Это устройство находится в спящем режиме. Такие малогабаритные промышленные рабочие лошадки используются для выполнения простых задач. Например, они вывозят из шахт вагонетки с рудой. Они не предназначены и обычно не применяются для атаки или защиты. Но кого мы обманываем? Как будто у вас есть шанс устоять, если им понадобится уничтожить вас. «Вот это малогабаритные?» – спросил я. Я начинал понимать, что попали мы не в логово босса. При этом я не имел понятия, куда мы попали. Не похоже было, чтобы корнеты пользовались этим помещением. Тогда для чего оно здесь? Сначала я решил, что контрольный сигил предназначается для этих двух роботов. Ведь они были единственными объектами в этом зале. Но я задумался, и мой собственный вывод показался мне бессмыслицей. Разве для механических целей нужны сигилы? Но если сигил не для них, тогда для кого? Я спросил, нет ли у Кати и Пончика соображений на этот счет. Может быть, эта комната не для того, чтобы в ней что-то хранить, а чтобы сюда ничто не попадало? Чтобы, скажем, не попадали корнеты? Может быть, отозвался я. Чудно это как-то. Мне все больше не по себе, призналась Катя. Я пообщалась с Хеклой и Ивой. Она тоже из дочерей, моя подруга из прошлого. Они сказали, что на своем участке нашли такую же комнату. И в ней то же самое, два робота. «Чудно», — повторил я. Моя рука легла на проволочный каркас. Тележка легко покатилась. Сбоку в ней была дверца, расположенная так, чтобы в нее было удобно класть предметы. Мне стало интересно. Смогу ли я поднять эту тележку? Я просунул пальцы в промежутки между проволочками. Тележка оказалась тяжелой и неуклюжей, но колеса сразу отделились от земли. Я убрал тележку в свой инвентарь. «Давайте взорвем роботов», — предложил Апончик. Глаза Кати округлились. «По-моему, это неудачно придумано». «Пончик, ты помнишь, как я сказала, что тебе надо прибавить жизнерадостности? Тебе придется со мной согласиться. И зрителям нравится, когда Карл что-нибудь взрывает». По всей вероятности, аргумент не вдохновил Катю. Я был готов с ней согласиться. Но вдруг пришла одна мысль. Я оглянулся через плечо. Длинный бетонный коридор был как будто предназначен для передвижения роботов. Но дальше в туннеле им не пройти никак. «Послушайте-ка», — произнес я вслух, — «а давайте так и сделаем. Хотя бы для тренировки и в научных целях». «Вы серьезно?» — изумилась Катя. Я рассмеялся. «По правде говоря, мне нужно пополнить запасы материалов для верстака. Если поскрести этих малышей, у меня будет достаточно металла для более надежных заграждений в поезде». «Наверное, вы правы», — признала Катя. «Но если устраивать взрыв, то, наверное, нужно поубивать и всех оставшихся корнетов, очистить пространство». Она подмигнула мне. «В научных целях, вы сами понимаете». «Пончик, вот так и надо. А теперь поработаем над мохаком и хлестким лозунгом». Первым делом мы перебили корнетов. Этот подвиг дался нам без особого труда. Ведь мы уже приобрели защиту от единственного доступного им типа ударов. Я попробовал покатить хаблоббер по одному из переходов, чтобы мы могли быть уверены, что своды пещеры не обрушатся. И они не обрушились. Тогда мы прошлись по галереям, убивая всех, кто нам попадался. Затем мы вернулись на железнодорожную платформу и разместились в зоне ожидания. Мы с Пончиком добились одинаковых уровней. Катя во второй раз сравнялась с нами. Пончик подняла уровень своего воскрешающего заклинания «Второй шанс» до 7. Заклинание стоило 10 ман. Каждый из монстров оставался активным в течение 14 минут. Пончик обладала интеллектом с показателем 41, но вместе с бонусом «Хороший отдых» и автоматическим душем ее стат временно достиг 49. Таким образом, в ее распоряжении теперь имелся запас в 49 пунктов маны, так что она смогла поднять из мертвых 4 монстров-кроликов, а потом, приняв зелье, подняла еще 4, и компания образовалась весьма внушительная. Ожившие монстры пригодились нам для штурма 3 общедоступных комнат. 7 оживших мы отправили в драку, а 8 на поимку плавкого хаблоббера. После этого я выставил дымовую завесу, и мы завершили зачистку. Общедоступные помещения образовывали довольно неприятную зону ожидания. Кролики по большей части спали, сгрудившись на полу или прислонясь к стенам. Нам они почти не сопротивлялись. У них не было никакого чувства общности, каким обладали гоблины. Эта станция совершенно не производила впечатления обжитого места, что нас удивило. До этого дня в игре присутствовали попытки придавать существованию мобов цель и смысл. Смысл был, как правило, надуманным, но он обозначался. Мысль о гоблинах повела меня дальше, и начало формироваться осознание. К тому времени, когда мы расправились с монстрами в 3-й комнате и завладели всеми выпавшими у них монетами, меня уже охватило серьезное беспокойство. «Думаю, они все обдолбаны», — заметил я, и Пончик тут же подхватила. «И здесь мед?» «Не мед, что-то другое. Мы уничтожили всех, кроме тех, которые выползали из длинного темного проулка. Впрочем, оттуда они уже давно не появлялись. Мы внимательно осмотрели весь зал и ничего не обнаружили. Когда мы двигались, при каждом моем шаге слышался хруст. Весь пол был усыпан пустыми сосудами. Если бы не баф, мои ступни были бы нещадно изрезаны. Дальняя стена почернела, обгорела так, как если бы в нее ударила шаровая молния. Мы помедлили, но ничего не происходило. Никаких корнетов больше не было. Мы зачистили все вокруг. Я думаю, они собирались на свою пятую станцию, чтобы собрать сосуды, починить их и телепортироваться обратно, предположил я. Они спустятся со своих небес и опять заполонят поезд. И как все это связано с комнатой с роботами? Спросил Апончик. Я не знаю. Не улавливаю никакого смысла. Для двух роботов я применил три шашки хоб-гоблинского динамита и взрыватель. Я без затруднений установил заряды, вернулся на платформу и привел установку в действие. Возвратившись в пещеру, мы нашли на месте роботов груды искореженного металла. Хоб-гоблинский динамит особенно хорош, если требуется разнести что-то вдребезги. Нижние части обоих роботов остались почти целыми, но обломки металла разлетелись повсюду. Автоматы не включались и не оказывали сопротивления. Вместо описания на обоих роботах теперь значилось «уничтожен». Пока деформированные металлические части остывали, я собирал все, что мог найти, включая обгоревшие и сломанные шестерни и колесики. Помимо прочего, я нашел две дварфские батарейки. Согласно меню, поврежденные. Все это отправилось в инвентарь. Пока мы трудились, Пончик давала Кате советы по вопросам моды. Монго посвятил свое время беготне туда-сюда. Практиковал нанесение удара в прыжке. Этот ископаемый цыпленок носился словно гепард. И на него было жутко смотреть. Убьет еще нескольких и получит 15-й уровень. Мы уже заканчивали работу, когда я получил сообщение. «Даниэль! Привет, друг! Ты свободен? У меня известие для тебя!» «Карл! Баутиста? Как твои дела?» Я так и не запомнил, что он Даниэль, поэтому заменил его опознавательное имя в чате на Баутисту. «Баутиста! Выживаю! Слушай, я в клубе Деспирадо. Я только что познакомился с парнем. Он в контакте с человеком, которого ты знаешь. Женщина по имени Имани. Ей нужно поговорить с тобой. Говорит, это крайне важно. Дело касается двух ребят. Какие-то Брэндон и Крис, или как-то так. Она обещала, что постарается бывать в баре клуба Деспирадо каждый вечер после итогов дня. Карл, отлично. Спасибо, дружище. Нам действительно нужно будет регулярно встречаться. Баутиста. Да, я тоже думаю, что надо. Мне еще надо с тобой кое о чем поговорить, но это слишком сложный вопрос для чата. Ненавижу это мысленное печатание. Но ты, товарищ, будь осторожен. Я как-то услышал один разговор. Хорошо, мол, устроить охоту за головами лидеров игры. Уж не знаю, насколько всерьез эти ребята чесали языками, но я не думаю, что этот бар лучшая зона безопасности. Карл, он вовсе не зона. Тебе спасибо за бдительность. Как найти твой клуб? Мы пока ни одного не встретили. Баутиста. Тут есть хитрость. Выходит так. Если станция не пересадочная, а ее номер заканчивается на единицу, на ней будет клуб Деспирадо. Если на девятку, значит, есть другое своеобразное место. Клуб Покоритель. В общем, еще поговорим. Облегчение как будто умыло меня волной. Имани жива. Вероятно, она хотела связаться со мной, чтобы узнать, извещен ли я о смерти Брэндона. Фантомная боль обожгла мои кулаки. Я со вздохом отправил в свой инвентарь последний кусок металла и получил в свой актив еще одно достижение, связанное с таким параметром, как масса. Я стал обладателем металла в количестве, достаточном для постройки водного судна достойной величины. Два робота принесли мне почти 15 тонн материала, что составляло меньше половины общей имевшейся у меня массы. «А ты, Карл, как думаешь?» — окликнул меня Пончик. «Сапоги ей подходят». Я поднял голову и увидел на Кате вместо спортивного костюма черное обтягивающее трико. Сапоги дурацкой формы до колена. У нее появился бордовый мохок. Выглядела она как карикатура. К К тому же ее лицо приняло странное выражение. Разгадать его значение я затруднился. Походило на гнева, отчаяние и безрассудной решимости. Что бы там ни было, я видел, что она не хотела этих перемен. «Просто будьте собой», — предложил я. «Карл, это отвратительный совет», — возразила Пончик. «Она же доппельгангер. Ей на роду написано быть кем-нибудь другим». «Быть собой? Да я и не знаю, как это». Катя передернула плечами. «Я никогда по-настоящему и не пробовала». Я вздохнул. «Хорошо, мои славные. Сегодня был долгий день. Следующая станция пересадки номер 127. Но я хотел бы доехать до следующей пересадки, 131. Теперь садимся в поезд, проходим к комнате отдыха служащих. И если кондуктор там, он закончит список станций, как просил Мордекай. Я же помню, вас с Верноном прервали. Заодно по пути еще поразвлекаемся, если попадутся монстры, которые нам по зубам. Так что проедем до 131-й, а там, вероятно, есть клуб «Деспирадо». К тому же, когда мы туда попадем, уже можно будет открывать фанатские ящики. Как вам программа?» Пончик просияла. «Сегодня у нас танцы. Время грязной Ширли».